Сац вспоминал, что Анатолий Васильевич создал себе особый режим дня. С 5 утра, когда все еще спали, он в своем узком кабинетике в Денежном переулке был занят исключительно собственными литературными работами. За 3-4 часа полной тишины и сосредоточенности он успевал многое. К 10 часам, когда дом пробуждался, он ложился на часок подремать, потом завтракал, и к 12 часам дня ехал в наркомпрос. Начиналась дневная круговерть. А вечером, часто уже после заседаний или театральных премьер, он собирал у себя дома актеров, музыкантов, с которыми дружил, на вечерний ужин в небольшом зале с антресолями. Звучала музыка, актеры рассказывали анекдоты, читали стихи. Здесь бывали Массолитинова, Рыжова, Климов, Москвин, Блюменталь Тамарина, Качалов, Нежданова. Луначарский тяготел к актерам. Его привлекала их непосредственность, талант импровизации, больше, чем у большинства людей, душевная подвижность и простодушие. В своем пристрастии к реализму, в убежденности, что жизнь определяет искусство, а не наоборот, Луначарский, по словам Сатца, был неуступчив. «С литературой, — говорил он, — часто случается так. Возникает иллюзия, что главное — фонарь, а не то, что он освещает. Действительность, а не ее отражение, была для него первой творящей силой». Но Луначарский болезненно реагировал, когда его взгляды на то или иное явление искусства, высказанные в порядке профессионального критического суда и отмеченные печатью его личного вкуса, воспринимались как директива, ведущая к неприятным для автора практическим выводам. Не надо делать из Луначарского городового с бляхой или дворника со свистком, приставленного к искусству, — нередко говорил Сац. Запомнились мне со слов Сатца и некоторые рассказы об отношениях Луначарского с известными писателями его времени. С Леонидом Андреевым он встречался на Капри у Горького. Луначарского поражало в Андрееве его неравнодушие, даже болезненная ревность к обеспеченности, материальному достатку. Ведь прежде всего из-за этого он и оставил Россию после революции, поселившись в Финляндии. «Я ранен нищетой», — говорил Леонид Андреев Луначарскому. «Моя сестра пошла на панель, мать умерла от голода и нищеты, а я в молодости 2 раза покушался на самоубийство. Вот почему я ненавижу бедность и боюсь ее». Надо знать корни психологии писателя, мотивы его судьбы, чтобы верно о нем судить, делал вывод Луначарский. Сац нередко сопровождал Луначарского в его поездках. В конце 20-х годов они вместе путешествовали по стране, были в Сибири. Он был спутником Луначарского и в его последней заграничной поездке, когда тот, оставив наркомпрос, был назначен послом в Испанию. Незадолго до смерти Луначарский задумал написать биографию канцлера Фрэнсиса Бэкона для только что возникшей горьковской серии «Жизнь замечательных людей». Сац помогал ему, делая выписки, собирая редкие книги по букинистическим лавкам и книжным развалам у Сухаревой башни. Судя по всему, Луначарскому хотелось найти разгадку судьбы великого англичанина. Одно время ему приписывали драмы Шекспира, философа и просветителя, обвиненного в конце жизни в мошенничестве и корыстном злоупотреблении властью, судимого королевским судом, и в явь узревшего призрак Тауэра. Эта работа осталась незаконченной. Вернувшись из Ментоны в декабре 1933 года с гробом Луначарского, Сац не сразу пришел в себя. Некоторое время он работал в Комакадемии, потом стал заведовать отделом библиографии в только что созданном в 1933 году журнале «Литературный критик». Журнал привязал его к себе, дал выход полемическому темпераменту и обычной тяге к общей дружной работе. Сац дорожил общением с такими людьми, как Владимир Борисович Александров, Елена Феликсовна Усиевич, Михаил Александрович Лившиц, Георг Лукач, составлявшими тогда ближайший журнальный круг, и работал увлеченно, весело, с азартом. Здесь печатались и его собственные статьи, рецензии и обзоры, но несравненно большую часть своего времени и способностей он отдавал другим.